Ну вот, я, наконец, услышал подъезжающую машину. Секунда, другая, пятая. И Святов отдает короткую команду по рации, после чего на крыше одноэтажного здания, стоявшего рядом с дорогой, приподнимается один из наших бойцов, который прятался за небольшим бордюром. На плече крольчонка 15, если не ошибаюсь, примостился самый что ни на есть банальный РПГ-7, которым он и пальнул через полторы секунды. Хлопок, взрыв, вспышка, ударная волна, разлетающаяся в стороны двери и другие части машины. Прикольно, одним словом. Фугасный заряд не оставляет шанса выжить. От машины вообще мало что осталось. Ну вот, а Святов боялся. И чего, спрашивается? Правда, теперь появился шанс на то, что кто-нибудь позвонит таки в полицию. Хотя здесь, в портовом районе, это и не принято. Я даже больше скажу. Даже после звонка полиция добирается сюда полчаса. И это по умолчанию. «Дикий кролик, крольчонку 19. Наблюдаю движение. Кажется, одно из тел зашевелилось. Прием!» Донеслось до меня на общей волне. «Дикий кролик, крольчонку 7. Одно из тел подает признаки жизни». А ведь седьмой с другой стороны дороги расположился. Он и еще двое бойцов прятались за каменной будкой, контролируя дорогу вдоль забора. «Какого хрена?» — обратился я к Святову. «Сергеич, какого хрена? Как они выжить умудрились?» «Ветераны. Да хоть учителя! Это ж фугасный патрон калибра 105 миллиметров! Какое нахрен движение?» «Спокойно, шеф. Завалим». «Да я и не волнуюсь, Сергеич, я просто удивлен до предела. Как так?» «Сейчас узнаем». «Всем циркулярно. Огонь по выжившим противникам». Сразу с двух сторон раздались частые выстрелы из гвоздя. И если со стороны седьмого доносились короткие очереди, то со стороны 19-го расход патронов был гораздо выше. «Короткими, суки! На полигоне сгною, уродов!» — прорычал Святов. «С нашей стороны, а сидели мы за еще одной стопкой бетонных плит прямо на повороте дороги, не было видно ни одного выжившего ветерана. Но на того, что был справа от нас, со стороны крольчонка 7, приходилось всего 3 наших бойца, так что наш выбор был в их пользу. Точнее, мой. Я пока поддержу седьмого, а ты разберись с тем, что слева. Оки?» — обратился я к Святову, похлопав его по плечу. И то, что он не ответил сразу, говорило о том, что он не рад такой расстановке. Не хотел он отпускать меня от себя, но предложение было правильным, с учетом моего приказа не вмешиваться как учителю, поэтому он почти сразу дал добро. «Ты только не высовывайся», — обронил он, убегая. «Да, я и не собирался, и в тот момент, когда я уже сказал ему это, в ту сторону, где сидел крольчонок 7, прилетело нечто». Толком рассмотреть, что это такое, я не успел. Но то, что оно связано с молнией, понял сразу. «Чтоб тебя!» — не удержался я. «А вы чего уселись?» — набросился на двух бойцов, которых оставил с собой. Один после взрыва присел на колено, а второй вообще на пятую точку приземлился. «Приготовиться!» От каменной будки осталась ровно половина строения. Та часть, в которую попала техника, как будто изнутри взорвалась, орошая окрестности осколками кирпичей. Выглянув из-за своего укрытия, отметил, что ветерана не видно. Обзор перекрывала чадящая машина. Какофонию выстрелов там, куда убежал Святов, в этот момент разбавила пара едва слышимых взрывов. Явно в дело пошли подствольники. «Ты ткнул я в парня, что совсем недавно сидел на заднице. «К нашим! А ты!» — перевел я палец на другого. «Дальше, к бордюрам. Я иду первым. Приготовились!» «Кощей, крольчонку 7!» «Интересно, почему мне, а не Святову? Сейчас он руководит операцией. Видать, контузило парня. Потерь нет, продолжаем огонь!» И тут же раздались выстрелы с той стороны. «В принципе, правильно, что мне, так что замнем для ясности. А в целом молодец седьмой. Выжил, осмотрел наших, доложил. Многие на его месте после такого потерялись бы. Дать ему, что ли, сержантскую должность на испытательный срок?» «Приготовились. Бегом вперед!» — отдал я команду своим. Пригнувшись и держа под прицелом то место, где предположительно находился ветеран, ломанулся вперед. До наших парней было 20 метров. А за 5 я, наконец, увидел ветерана. Он стоял в полный рост, прикрывшись от группы Святого машиной, дым от которой не давал его увидеть. И не просто стоял, а заканчивал, как мне показалось, какую-то технику, выглядящую как несколько плазмоидов в шаре из молний, который, в свою очередь, висел между его ладонями на уровне пояса. Фокус. Мир замедлился, давая мне время прицелиться. Выстрел. И 40-миллиметровая подствольная граната врезалась в грудь ветерана, разрываясь и опрокидывая его на спину. Но еще до того, как он соприкоснулся с асфальтом, у него в руках взорвалась так и не выпущенная им штуковина. Если бы не светофильтры в шлеме, промаргиваться мне пришлось бы несколько секунд. Уж больно сильна и неожиданна была вспышка. Я на такое даже и не рассчитывал. Резко остановившись и повернувшись лицом к поверженному противнику, я начал медленное движение в его сторону, не забывая выпускать короткие очереди. Отметив движение за своей спиной, бросил взгляд на парней. Моя парочка, достигнув намеченных целей, уже оттуда поддержала меня огнем. А седьмой со своими парнями начал палить по уставшему бандиту сразу после вспышки. Палили напропалую, не особо заботясь о расходе боеприпасов. «Короткими, придурки, короткими! 5-й из подствольника бей!» «Дах!» И боеприпас врезается в спину пытающегося подняться человека. «Нет, точно дам должность!» «За мной! Медленно! 9-й вдоль дороги!» — крикнул я, меняя магазин, а заодно и заряжая подствольник. Вот только команда моя оказалась запоздавшей. Очередное попадание в противника явно показало, что доспех ветерана не выдержал, и пули кромсают уже беззащитное и мертвое тело. «Прекратить огонь!» «А ну, закончили палить, мать вашу!» — отдал я приказ. И, дождавшись его исполнения, направился в сторону тела, по-прежнему держа его на прицеле. Я хоть и почувствовал момент смерти, но мало ли, параноик я или погулять вышел. Не доходя до трупа пару шагов, выпустил очередь ему в голову, а, подойдя вплотную, добавил в спину и еще один выстрел точно в затылок. Я и без всякой мистики знавал случаи, когда после такого выживали. «Дикий кролик Кощею! Цель уничтожена. Потерь нет. Прием. Кощей, дикому кролику. Пройдите вдоль забора, только осторожней. Увидите цель, прижмите его. Прием. Дикий кролик Кощею. Принято. Конец связи». Обернувшись к своим, задал вопрос. «Никого не тошнит?» «Вот и отлично. Сейчас двигаем вдоль забора, медленно и пригнувшись. Без моей команды не стрелять. Все поняли? Тогда за мной». Пригнувшись, перебежками от одного бетонного блока к другому, мы двигались вдоль забора, приближаясь к ветерану, засевшему в данный момент за каменной стеной, явно выращенной с помощью техник Бахира. Насколько я знаю, это весьма неплохо для ветерана. Со щитами у них не очень, в среднем. Но данный экземпляр преступной отрыжки посредственностью точно не был. Кроме того, что он был до сих пор жив, при таком-то подавляющем преимуществе наших бойцов, он еще и щиты умудряется создавать. Вряд ли данный щит напитан энергией, но даже в таком виде это вызывало уважение. Заняв позиции, решил предупредить об этом Святого. Все-таки зайти во фланг противнику и не быть обнаруженным – это неплохо. Появляется простор для маневра. «Дикий кролик, Кощею! Заняли позицию. Противником пока не замечены. Прием!» «Кощей! Дикому кролику! Попытаюсь зайти ему с другого фланга. Огонь по моей команде, ну или если вас засекут. И еще! Противник удерживает каменную кожу и любит бить шипами. Благо техника у него получается не моментально. Так что если попрет на вас или почуете шевеление земли, разбегайтесь в стороны. Прием!» «Дикий кролик Кощею, принято! Ждем! Конец связи!» «Вообще-то можно предположить, что будет дальше. А раз так...» Знаками отдаю приказ двум бойцам продвинуться вперед по дороге. Если что, в тыл ударят. Или попробуют пресечь отступление. Там видно будет. А пока приготовил пару оборонительных гранат. В общем-то, у меня их всего две. Оборонительные гранаты, в отличие от наступательных, довольно мощные штуки. И в данной операции они не должны были быть востребованы. Хотя, по большому счету, мне сейчас и этого хватит. Но вот во фланг противнику зашли бойцы Святого, и стрельба, немного затихнувшая, вновь усилилась. Ветеран шмалял в наших ребят каменюги и делал что-то еще, заставляя их перемещаться, а не сидеть в удобном укрытии. Наконец, когда стрельба достигла своего апогея, бандит не выдержал и поставил еще одну стену, образуя со старой угол. Мне своего места не очень видно было, но вроде далось ему это непросто. Почти сразу после этого я получил сигнал от Святого и скомандовал «Огонь!», придержав тех, кто ушел вперед. Шквальный огонь с моей стороны оказался для ветерана полной неожиданностью. Съехав по стене на асфальт, он начал запускать в нашу сторону свои техники и, как мне показалось, наугад. Только один, не знаю, камень ударился в плиту, за которой я прятался. Все остальные ушли выше, кромсая стоявший за нами забор. А несколько вообще улетели в небо. Хоть в той темноте, в какой мы воюем, всякое возможно, но не до такой же степени. Все-таки повезло мне тогда с костюмами. Да. Два хлопка рядом со мной, и два подствольных снаряда летят в цель и попадают точно в грудь ветерану. Что интересно, этого мужик не выдержал, и секунд за пять, пренебрегая попаданиями калибра 7,62, он возвел третью стену, после чего я, подхватив обе гранаты, с небольшой задержкой одну за другой перекинул их через стену и скомандовал «Огонь!», ушедший вперед паре, для которой был открыт тыл противника. Тут же в его сторону стреляют два подствольных гранатомета, а я бегу вперед, чтобы тоже иметь возможность пострелять. Пока бежал, в закутке ветерана рванули еще две гранаты, тоже оборонительные, и одна чуть в стороне. Видимо, они рассчитали со временем. Граната успела отлететь от одной из стен и выскочить за пределы закутка ветерана. Но, думаю, ему и этого за глаза хватит. Когда я добежал до позиции, с которой мог вести огонь по противнику, тот, наконец, решился пойти на прорыв, выбираясь из ловушки, в которую сам себя и загнал. Вот только граната из подствольника, прилетевшая ему в голову, нарушила все планы. Не знаю, кто так удачно пальнул, но пару тысяч сверхпремии он заработал. Упавшего и дезориентированного противника мы всем скопом вместе с ребятами Святого добивали еще 7 секунд, пока очередная граната, на этот раз слабая наступательная, не принесла мне импульс смерти, пришедший со стороны ветерана. Подождав еще пару секунд, почти одновременно с диким кроликом отдал приказ о прекращении огня. «Кощей всем! Оставаться на местах! Пойдем, Сергеич, глянем, что там от него осталось!» Подойдя к телу, выпустил очередь в спину, сердце и голову. «Ты думаешь, после того, что мы ему устроили, у него был шанс оказаться живым?» — спросил подошедший ко мне Святов. «Всякое бывает», — ответил я, пожимая плечами. «Такого не бывает». «Бывает всякое», — как можно более веско ответил я вновь. «Как скажешь. Ты шеф. Есть мысли, как они после снаряда из гранатомета выжили?» — задал я интересующий меня вопрос. «Да что тут думать? Они под стихийным покрытием ехали. Этот, — кивнул он на труп, — держал каменную кожу. А второй, чем он там шмалял? Молнией. Вот, электрическая пленка. Те еще параноики. Не такие, как ты, конечно, — сказал он, кинув взгляд на труп, — но тоже не слабые. Может, тут... Все упились в усмерть, а они под полной защитой сюда ехали. Это-то как раз нормально. И как я сам-то не догнал. Ладно, командуй, пусть уберут машину с проезжей части. Да, вполне возможно. Да что уж там, так и есть наверняка. Второй уровень защиты после доспеха духа. Но, как ни странно, для меня это защита на один зуб. Не знаю, почему так, но для ведьмака именно доспех — настоящая преграда. А все эти кожи да покровы выносятся на раз. Преснопамятный индус-учитель 5 раз восстанавливал покров льда, пока не догнал, что мне на него плевать. А вот кинетическое оружие такая защита держит довольно хорошо». И не только кинетическое, как выяснилось. «Зачем?» — удивился Сергеич. «Мало ли! Пусть эти поглотители боеприпасов поработают ручками. Комбез от огня защитит». «Они, между прочим, очень неплохо поработали для первого-то раза». «И?» «Ах!» — махнул он рукой. «Черт с тобой! Принято!» Отойдя в сторону, присел на одну из плит, окаймляющих дорогу. «Без ноги Кощею! Что у вас там?» — связался я с Таро. «В общем, работаем. Нашли 3-й контейнер. Сейчас параллельно выгружаем из него поддоны». «Отличненько! Молодцы вы там! А что со 2-м контейнером?» «Хм, где-то 1/3 перегрузили». «Не очень, конечно, но они его и нашли-то совсем недавно. Бой с ветеранами занял не так уж и много времени, которого им явно не хватило бы на разгрузку контейнера». «Ладно, все равно молодцы. У нас тут тоже все в норме. Даже вроде потерь нет», — закончил я чуть неуверенно. «Право слово, будь иначе, и Святов обязательно сказал бы об этом». «В общем, работайте. У вас в самом худшем случае еще 30 минут». «Понял, босс. Постараемся успеть. Все. Конец связи». Полиция показалась через 1 час. Я как раз с удовольствием смолил сигарету. И именно в этот момент снайпер, отправленный в точку «Б», решил испортить мне настроение. «Кощей, кролику один. Наблюдаю полицию. 3 машины, 5 километров». И так как прием я не услышал, продолжал слушать, не перебивая. «Остановились. Чего-то ждут». «Пока мы уберемся, они ждут. А не чего-то, блин». «Принято. Продолжай наблюдение. Доложить о начале движения. Прием». «Принято. Конец связи». «Сколько они прождут? И так что-то задержались?» «Черт, неизвестно. Может, их только-только позвали». «Без ноги, Кощею. Что там у вас с погрузкой?» «Почти закончили, босс. Еще 10 минут, и можно отчаливать». «Простоят они там 10 минут?» «Скорее всего». «А если нет? А если они чего-то другого ждут?» «Пусть груженные грузовики уходят, и ты с ними уходи». «Но, босс...» «Выполнять! К нам тут полиция в гости приехала, и мне не до споров, понял?» «Понял. Но я и с последним грузовиком могу уехать». «Бегом в душу, мать! Бегом! Я ж без ноги. Останешь еще и безруким, веришь?» «Верю. Понял, босс. Ухожу». И чего у него такой голос убитый? Как будто он здесь еще чем-то помочь может. «Папа-кролик, Кощею, прием». «На связи, Кощей, прием». «Сейчас пихаешь обоих гражданских в груженные машины, засовываешь туда всех, кого можно освободить от погрузки, и отправляешь их на базу по первому маршруту. Там они подберут нас. Через 10 минут, неважно, успеете все загрузить или нет, садитесь в машину и уходите. Как понял, прием?» «Понял тебя, Кощей. Лишних людей в груженные машины и на базу. Через 10 минут уводить туда же остальных. Прием». «Уходить будешь тем же маршрутом. Подберешь меня с оставшимися людьми. Прием». «Понял тебя, Кощей. Прием». «Конец связи. Кролик один, Кощею. Что там у тебя? Стоят? Прием». «Так точно, стоят. Прием». «Забираешь кролика два и бегом на первую точку прикрытия. У тебя 10 минут. Прием». «Принято. Прием». «Конец связи». «Святов, бегом ко мне». «Слушаю», — произнес Сергеич через несколько секунд. «У нас тут полиция у порога. Сейчас подъедут 2 машины. Оставляешь мне 2 людей. 7-го с 8-м. А остальных забираешь и мчишься до базы». «Шеф, это не обсуждается». «Да какая разница, кто здесь останется?» «Что ж вы все со мной спорите, а?»